С появлением в поселке Павла мы снова вспомнили о стекле. Павел, пока добирался до нас, много где останавливался. На одной из стоянок он отправился на охоту. Кроме подбитой косули, принес с собой еще странные камни с металлическим блеском. Пока он прятался в укрытии между скалистыми выступами и ждал стада, обратил внимание на минерал. Павел знал, что у нас живет Алексей Иванович, который разбирается во всем этом, и не поленился забрать с собой свою находку. Не только учитель географии, но и Катерина опознали в камнях какой-то там станнин. Лично мне это название ни о чем не говорило. Оловянная руда, просветила жена. Я помню, что станнин добывали на территории Таджикистана. Павел же отыскал его гораздо ближе. За прошедшие тысячелетия люди могли вычерпать все запасы, отмахнулся Алексей Иванович. Главное, что мы теперь имеем олово, а значит, и о листовом стекле стоит вспомнить. Дальше разговоров дело не сдвинулось. Во-первых, за той рудой нужно было снаряжать специальную экспедицию. Во-вторых, у нас не был построен новый корабль. А потом мы первым делом отправились на поиски нефти. Если уж и поднимать промышленность в отдельно взятом поселке, то надо делать это с размахом. Нефть нам много для чего была нужна, но главным и приоритетным направлением Катерина выделила создание капрона. Наши старые запасы капроновых веревок давно иссякли. Лен, а тем более джут, не шли ни в какое сравнение. О тяжеленном парусе из льна я и говорить не буду. Когда полотно намокало во время дождя, то становилось просто неподъемным. Трое мужчин с трудом его поднимали. Капрон – это крепкие веревки, легкие тенты, паруса, дельтапланы. С пламенем в глазах вещала Катерина. При слове «дельтаплан» Дашка сколько сделали стойку, как охотничьи собаки Ильяна начали поддакивать нашему химику. «Меня пока волнует керосин для освещения внутри домов, который мы можем получить из нефти», — согласился со всеми доводами Денис. «Паяльные лампы тоже не помешают», — припомнил я, «что еще можно сделать в наших условиях. Я могу огнемет собрать, если будет бензин», сообщил Мишка. Для реализации всех наших задумок предстояло много подготовительной работы. Чтобы разделить нефть на фракции, требовался термометр. Пока мы могли отобразить только 100 градусов, температуру кипения воды. Такие нюансы, как 110, 130 градусов и так далее, получить в нашем регионе было нереально. За все время проживания мы ни разу не столкнулись с минусовой температурой. И значит, только для градации термометра придется осенью пройтись на север, туда, где будет 0 градусов. Никто из поселковых не был против строительства большого химического комплекса. Наоборот, радовались. Мы давно уже перестали выживать. Продуктов, одежды и обуви нам хватало. Появилась даже некая рутина. Может, по этой причине мы и строили корабль с таким энтузиазмом. А тут новая задача, и не менее интересная, хотя и трудоемкая. Поскольку ветер в нашем регионе дул обычно с севера или северо-востока, химическое производство решено было строить за поселком Павла, с южной стороны. Если мы и будем расширяться, то на восток, а не на юг. Следующим этапом было изготовление кирпичей. Прикинули, что печей нам понадобится много и разных. Олег походил по округе и предложил устроить новый глиняный карьер на противоположном берегу, ближе к морю. Был там небольшой участок, где уже не росла трава, но еще не было прибрежных камней. Олег поковырялся на нем и признал место подходящим. Инициатива, как говорится, наказуема. Денис тут же поставил Олега старшим по производству кирпичей. Алина под это дело решила перенести свое горшочное производство. Я немного поворчал, потому что именно нам с парнями пришлось ставить забор, огораживая кирпичный завод. Пусть мы пока не встречали хищников на противоположном берегу, но могли те же зубры прийти, и попробуй затормози целое стадо. Рядом с кирпичным заводом решили ставить еще и цементный цех. Материал для его производства имелся, печь для обжига смеси источенного известняка и глины тоже будет. Плюс я сделал навесы наши ноу-хау, ветряк. Чтобы поддерживать температуру в печи выше 1000 градусов, потребуются меха. Михаил давно предлагал автоматизировать этот процесс для кузницы. Можно было как-то приспособить вращение водяного колеса, но вся эта деревянная конструкция требовала постоянного ремонта, да еще и уровень воды в реке менялся. Проще сделать небольшую ветряную мельницу и при помощи системы передач завязать ее на мехах, подкачивающих воздух. Пока мы занимались кирпичным и цементным производством, Денис с Павлом и небольшой командой отправились в очередную экспедицию за оловом, и как сказал командир, зачем-нибудь еще. Людмила напомнила, что этим чем-нибудь точно должна стать соль, а Катерина начала проводить первые эксперименты с цементом. Алексея Ивановича от присмотра за детьми в детском саду освободили. Теперь с малышней занималась Татьяна, а мужчина помогали Катерине составлять различные варианты цемента, чего они только не добавляли в смесь, и мел, и какую-то белую глину, и золу. Всеми экспериментальными вариантами обмазывали нашу каменную башню. Так-то камни были закреплены на странной смеси золы, известняка и глины. Конструкция держалась и не разваливалась, но укрепить ее дополнительно цементом не мешало бы. Как только процесс был отработан, а пропорции подобраны, Катерина перешла на другой вид деятельности. Мы из поездки за нефтью привезли с собой немного болотной руды. Из нее Катерина собиралась получить чугун. Якобы то олово, что у нас теоретически будет, нужно выливать в чугунную посудину и уже сверху добавлять расплавленное стекло. Чугунная емкость вместе с оловом будет медленно остывать, не давая стеклу лопнуть от резкого перепада температур. Естественно, что для стекла требовалась своя печь. Пока она сиротливо стояла на том месте, где будет химическое производство, мои парни расчистили приличный участок от леса и немного привели в порядок территорию. Гарем Павла дружно мастил дорожки, чтобы во время дождя не утонуть в грязи. Первое полученное стекло меня не впечатлило. В керамической емкости застыло нечто темное и мутное. Катюха с Алексеем Ивановичем рьяно обсуждали, чего и как стоит добавить, или вообще попробовать другой песок. К тому времени, как вернулся Денис, по заверению Катерины стекло уже получалось. Денис с этим согласился и лично разобрал одну из оставшихся байдарок. Изъятую оттуда трубку он немного доработал в кузнице и решил попробовать выдувать стекло. Посмотреть на это действо сбежались все и буквально замучили советами. «Вращай, вращай трубку», — бегал вокруг Дениса Михаил. «Если чувствуешь, что остывает, сунь в печь», — рекомендовала Катерина. «Артем, держи температуру печи», — снова волновался Михаил. «Первые 3 хм, пусть будут бутылки, получились кособокими, темно-зеленого цвета, но все равно вызвали всеобщий восторг. Запасы пластиковых бутылок и гермомешков заметно уменьшились, а глиняные кувшины все же со временем пропускали влагу. К тому же у нас в планах стояло производство керосина и бензина. Для них подойдет только стеклянная тара. Из путешествия Денис привез запасы оловянной руды и много чего еще. Как и было велено, парни собирали различные камни и тщательно записывали место, где их брали. Еще какой-то минерал никто так и не смог распознать. Лично я бы по цвету решил, что это нечто железосодержащее. Наши главные химики только развели руками, мол, не знают. Обещали все потом опробовать. Но тут подошло время очередных посевных работ, и пришлось на неделю прерваться. Это лето радовало дождями, но и солнца хватало. Командир решил засаживать все поля. Засуха нам уже не грозила, а пополнить запасы продовольствия не помешает. Из излишков продуктов, таких, как картофель и кукуруза, можно получить крахмал, весь подсолнечник пустить на масло. А еще впервые за все время нас ждал хороший урожай винограда. Жаль, что Василий не дожил до этого события. Как он оберегал свои первые росточки. А тут они уже разрослись так, что их приходилось подвязывать. Наша пчелиная семья тоже порадовала, решив разделиться. Я вовремя успел поймать отделившийся рой и срочно собрал для него улей. Мы своих пчел берегли и тряслись над ними. Во время засухи погибли не только животные, но и насекомые. Мы же сберегли своих пчел, обеспечивая им дополнительное питание. Даже мед не забирали, давая пчелиной семье больше шансов на выживание. Наконец, посевная закончилась. Денис, покрутившись в поселке пару недель, снова собрался в поход. Как таковой работы по строительству химического заводика еще не было. Олег заготавливал кирпичи и цемент, я с помощниками расчищал, огораживал и готовил опалубку под фундамент. На огородах с прополкой справлялись женщины, потому Денис поспешил с отплытием. Когда начнутся шторма, мы не выйдем из залива. Как раз тогда можно будет заняться строительством. В этот раз команда отсутствовала почти месяц. Мы даже стали переживать. Но все обошлось. Каравелла вернулась целая и невредимая. Трюм забит образцами. Чего навезли, и сами не в курсе, сообщил первым делом Денис. На палубе настоящий дендрарий. Разгружали каравеллу 2 дня. Парни действительно оторвались по полной. Вначале Денис повел судно на восток, но столкнулись с сильным встречным ветром. Продвигаться вперед стало невозможно, и командир решил воспользоваться такой оказией, развернув судно на 180 градусов. На большой скорости они переплыли Каспий с востока на запад. Ориентиров, естественно, не имели и прошли выше Апшеронского полуострова, попав в проток, соединяющий Каспий с Черным морем. «Раз уж так получилось, мы пошли дальше на запад», — рассказывал историю путешествия Денис. «Растительность того региона значительно отличалась от нашей, да и засухи, похоже, там не было. Парни, конечно, рисковали и, похоже, добрались до Турции. Собственно, вся привезенная растительность была из того региона. Я за один хмель готова вас всех расцеловать», — приплясывала Людмила. «Эй, у тебя один только муж», — погрозил ей шутливо Денис. «Это же дрожжи для настоящего хлеба и пива», — напомнил Михаил. «Катерина еще раньше рассказывал, что за неимением ячменя мы и из пшеницы могли бы сварить то пиво. А теперь еще есть хмель, который придаст ему характерный аромат. Еще парни привезли саженцы дикой яблоньки, шиповник, бамбук, нечто похожее на липу и даже клен. Клен-то нам зачем?» – недоумевал я, пытаясь вспомнить, чем ценится его древесина. «Будет в будущем кленовый сироп», – просветил меня Денис. С тем, что было в трюме, разбирались долго и вдумчиво. «Катерина, ты же понимаешь, что все потом добывать и возить мы не сможем. Определяй только приоритетные, важные для тебя минералы». «Определю», — пообещала жена. Она как раз только закончила эксперименты с тем, что Денис привез из предыдущей экспедиции. Судя по всему, это была медная руда. Медь плюс олово давали в перспективе бронзу, да и много чего еще. Оставалось отстроить химический комплекс. Работы предстояло немало. Год, а то и больше потратим только на постройку зданий. Впрочем, это не мешало Катерине уже начать делать небольшие пробные плавки. Правда, вся мужская часть нашего поселка насела на химиков с просьбой о пиве. Не думаю, что все были поголовно любителями этого пенного напитка. Только в нашем положении пиво это скорее символ из прошлой цивилизованной жизни. «Катенька, ты же знаешь, ты же умеешь», – лебезил перед моей супругой Артем. «Я знаю теорию», – осадила Катюха Артема. «К тому же там много чего потребуется изготовить. И прежде всего деревянные бочки для хранения. Ты рецептик-то расскажи», — не давал себя запугать сложностями Артем. Вечером полтора десятка мужиков, изобразив на лицах полное умиление, слушали лекцию Катерины. «Итак, господа студенты», — вошла супруга в роль, — «для начала нам потребуется солод. Солодом называют пророщенные семена злаков. Обычно берут ячмень. У нас его нет, но кукуруза и пшеница тоже подойдут. В процессе проращивания происходят химические изменения. Крахмал, содержащийся в злаках, образует глюкозу и прочие сахара». «Как долго зерна проращивать?» — прервал Катерину Артем. «Пока не появятся маленькие листочки. И, кстати, чтобы подготовить зерно к проращиванию, в течение полутора суток попеременно каждые 6 часов заливаем теплой водой, то есть добавляем воду, ждем 6 часов, сливаем и оставляем на следующие 6 часов без воды, и так далее. Таким образом происходит насыщение кислородом, и зерно идет в рост». Насчет длительности проращивания Катерина ничего сказать не могла, но предполагала, что не больше 5-6 дней. Еще дня 3-4 уйдут на сушку, затем все ростки нужно как-то отделить и ссыпать чистый солод в мешок. «Да, не скоро мы пиво попьем», — оценил длительность процесса Михаил, когда узнал, что выжидать придется месяца полтора. Отчего так, Катюха не знала, но настаивала на том, что сразу варить пиво из свежего солода нельзя. «Сделаем запасы, будем использовать частями», — не увидел Денис особой проблемы. «К тому же у нас еще нет термометра», — а Катерина сказала, что воду с солодом нужно до 75 градусов нагревать. «А сито, через которое солодовую кашу будем фильтровать, нам изготовит Максим», — продолжила жена. «Это как я его изготовлю», — возмутился я. «Вначале смастеришь фанеру, затем распустишь остатки капроновых веревок и соберешь сито. Точно до пива очередь не скоро дойдет», — хохотнул Артем. «А я уже нацелился пойти морских раков ловить. Отфильтрованное сырье называют суслом. В него уже добавляют измельченные шишки хмеля», — продолжала лекцию Катерина. «Варим его 3 часа, снимая пену, снова фильтруем. В наших условиях мы не могли полностью соблюсти всю технологию. Не было специальных пивных дрожжей. Но Катерина уверяла, что в средние века обходились тем, что начинало бродить естественным путем в течение полумесяца. «Ну что, я займусь термометрами, Максим с парнями делают сито и бочки», Михаил обеспечивает емкостями для варки, остальные продолжают мечтать о пиве, подвел итог Денис. «Зато столько полезных в хозяйстве вещей сделаем. Станнин http, уплац, 2018.2.26.22 ее 3524 А44 C 543 274 C 76 Е 548 Д 6 Д 23 Б 1. Медная руда ХТТП. Уплац 2018.2.26 минут. Е 8 C 96 1691 Е 7 C 9 Е 6 миллионов 66 586 Ф 318 Б 8. Хмель ХТТП. Уплац 2018.2.26 минут. ББ 2 и ВБ 276 С 6 Ф 42 Ф 4 Д 39 Д 90 2354 Б 7 769 Б 3. ХТТПС. Вач, Вуцлов Ксапт 0, ХТТПС, Иль, ХТТП, ВВВВ 5, Видео 1 016 664 И, часть 29. С того времени, как Павел со своей группой поселился рядом, конфликтов с новичками не случалось. Бывало, конечно, что Павел не соглашался с решением Дениса, но это были обычные производственные моменты. В один из дней в конце зимы я занялся ремонтом водяного колеса, как вдруг прибежал Колька с сообщением: «Макс, там драка». Я, бросив все, ринулся к месту разборок. Где-то за детским садом слышались крики и шум драки. Первое, что я выхватил взглядом, это утирающего кровь с губы Павла. Он ходил вокруг дерущихся и явно не знал, как подступиться и разнять. Своим и криком гарем Павла в полном составе кого-то мутузил. Не раздумывая, я ухватил поперек туловища одну из бабенок и попытался ее оттащить. Прибежавший на шум Артем свалил на землю еще одну женщину. Тут уже и Павел подключился, пытаясь перекричать и вразумить женщин. Ему удалось выхватить из кучи малы еще одну свою жену. Колька с Дашей заломили руки четвертой, а там уже и жертва нападения вырвалась. Что случилось? Подбежал обеспокоенный Денис, когда мы более-менее утихомирили гарем Павла. «Этот ваш Сергей», — кивнул Павел на того, кто забаррикадироваться в доме, «давно приставал ко мне, что для одного 6 женщин слишком много, и нужно поделиться. Лично я не думал, что 6 жен много для Павла, они у него все были беременные, значит, с обязанностями самца он справлялся. Правда, такой расклад не мог не вызвать зависть у мужчин из числа бывших рабов, кому не досталось женщин. Как оказалось, Сергей претендовал на одну из наших соотечественниц, а первобытные дамы его не прельщали. В очередной раз разгорелся спор. Сергей даже схватил понравившуюся особь женского пола. Павел решил вступиться, за что и получил кулаком в челюсть. Ответить он сам не успел. Наши женщины давно уже не кисейные барышни. Та, которую пытался присвоить Сергей, двинула по ребрам обидчику, подружка добавила ногой. Первобытные женщины, если и не поняли слов, то уловили суть. Любимого и обожаемого самца бьют, и нужна поддержка. С криком и визгом они кинулись помогать первым 2 женам. Конец потасовки я как раз и застал. «Учись, Катюха, как мужа нужно оберегать», — подкалывал я жену. «Не вздумай завести себе гарем», — отозвалась супруга. «А то будешь выглядеть гораздо хуже, чем побитый Сергей». «Какой там гарем?» — отмахнулся я. «Тут мужикам и так женщин не хватает. Да и к чему он мне?» — приобнял беременную жену. Денис настоятельно рекомендовал родить каждой семье как минимум 3 детей. Вот мы все и старались. Как только Игнат заверил, что организм женщин пришел в норму после предыдущих родов, все вновь занялись воспроизводством населения. И пока все рекорды по рождению детей бил тот самый гарем. Павел же поспешил увести воительниц в свой поселок. Но позже вечером пришел извиняться перед Денисом. «Нормально все», — не увидел причины для дальнейшего конфликта командир. «Ты женщин сберег, кормил, привез в безопасное место, а Серега решил на все готовенькое примазаться. Может, рекомендовать ему уделить внимание Татьяне?» — предложил Артем. «Нет, она пока точно никого не хочет видеть рядом», — покачала головой Алина. «Ей с детьми заниматься в детском саду нравится. Между прочим, даже среди нашей ребятни преобладали мальчишки. Только у Алины и Игната пока была дочка. Катюха надеялась, что второй наш ребенок будет девочкой, пока тема женихов и невест еще не стала острой проблемой. А вскоре произошло неожиданное для всех нас событие. Наше поселение пополнилось женскими особями, правда, из числа первобытных. Мишка за углем к горам наведывался примерно раз в месяц. Те, кто не были сильно заняты, помогали ему. Когда наш кузнец снова решил съездить за углем, Денис предложил устроить крупномасштабную акцию с охотой. 4 поплыли на лодке. а еще четверо пошли по берегу. После засухи, которая продолжалась почти 3 года, расплодилось много хищников. В то время, когда травоядные с трудом находили пропитание, хищники жрели и пировали. Так продолжалось ровно до того момента, пока они не истребили всех слабых и тех, кто не смог уйти, как мамонты, на север. Парни еще раньше рассказывали, что ближе к горам замечали стаи не то шакалов, не то похожих животных. Денис решил, что нужно сократить ряды всевозможных падальщиков и хищников и объявил большую охоту. «Максим, ты там поберегись», — провожала меня Катерина. «Понимаю, что вы все опытные охотники, но все же, я пообещал жене не рисковать без причины и поспешил с парнями на охоту. Мы радовались тому, что выдалась возможность отвлечься от бытовых вопросов. Стены химического производства уже поднялись на метр, печи все были установлены, но как раз закончился запас кирпичей, и можно было себе позволить несколько дней охоты, пока подоспеет следующая партия. Мишка с Олегом, Иваном и Ванькой поплыли на лодке и опередили нас примерно на сутки. К тому времени, как пришли остальные, они успели разведать обстановку. Денис, если кратко и по существу, то хищников до хрена, отчитался Михаил. Я в прошлый свой приезд за углем еще видел в горах каких-то коз, сейчас только хищники. Значит, поохотимся хорошо, кивнул Денис. Попробуем вечером, но планируйте идти на ночную охоту. Идея с вечерней охотой провалилась почти сразу. Безусловно, животных хватало, только прицелиться точно редко кому удавалось. Разве что Игнат поражал своей стрельбой из лука. Причем на таком расстоянии, что я невольно присвистывал, когда очередной хищник падал, подбитый с тела Игната. Артем с Михаилом потом притащили одну тушку, сняли шкуру и оставили свежее мясо рядом с лагерем. Загородка из веток давала некое укрытие, но все равно поспать ночью нам не довелось. Хищников не пугал огонь от костра и привлекало мясо. И чем больше мы убивали, тем больше их приходило на это пиршество из трупов. «Да когда ж они закончатся?» – возмущался Артем, поглядывая на розовеющее утреннее небо. Поспать ночью совсем не получилось. Мы набили зверья столько, что сами опешили. Я, конечно, пообещал супруге приличную шкурку принести для напольного покрытия, но в этой мешанине рваных тел даже не стал выискивать подходящую. «Переставляем лагерь», — оценил Денис ночное побоище. «Те трупы, что набили мы или загрызли более крупные хищники, обложили ветками и подожгли. Вначале горело плохо, но у нас был с собой небольшой запас керосина. Денис вообще-то планировал использовать его для отбивания человеческого запаха, но пришлось пустить на погребальный костер. Спали днем посменно. Кто-то дежурил и не давал потухнуть огню, сжигающему трупы, кто-то спал. Следующая ночка обещала стать не менее кровавой. И когда солнце село за горизонт, хищники снова вышли на охоту. Первым к свежему трупу шакала подошла такая огромная киса, что я сразу заорал парням, чтобы не попортили шкуру. Олег с Артемом вооружились факелами и бдительно охраняли меня, пока я сдирал ее, а потом понеслось. Хорошо, что из тушек, убитых предыдущей ночью, мы вытащили все арбалетные болты. Не думаю, что нам хватило бы запаса. В какой-то момент мне по-настоящему стало страшно. Казалось, что все хищники округи собрались возле нашего лагеря. Или еще хуже, мы перенеслись в филиал ада. И снова ближе к рассвету часть животных ушла отдыхать. А те, кто не успел, были безжалостно истреблены. 36 тушек, подсчитал Артем. На десяток меньше, чем в прошлую ночь. И треть болтов пришло в негодность, возмущался я, вытаскивая перегрызенные деревянные изделия. Думаю, завтра придет еще меньше, предположил Денис. Мы истребили 4 крупные стаи, плюс одного пещерного льва. Собственно, так все и было. На следующую ночь на запах крови подошли всего 8 особей, зато 2 пещерных льва. Шкуры с них мы ободрали и с утра забросили в лодку к той, что уже имелось. Может, подняться в горы и посмотреть, кто днем промышляет, предложил Игнат. Парням тоже надоела ночная свистопляска, и все согласились пройтись к горам. Естественно, что снарядились в полные комплекты. Каски, щиты, плотные кожаные жилеты. Отошли от угольного карьера мы примерно километров на 5, но так и не встретили животных. Впрочем, и неудивительно. Кормовая база для хищников, похоже, была истреблена. Денис уже собирался подать команду на возвращение, когда Артем что-то заметил. Игнат тут же наложил стрелу, но я его одернул. Там дым, как от костра. Дальше мы продвигались с большими предосторожностями. И чем ближе подходили, тем четче видели, что это действительно дым. Один костер, спустившись с дерева, сообщил Артем. Людей не видно, но там рядом пещера. Может, кто внутри? Теперь все ждали решения командира. Нельзя уйти, не разведав, кто здесь у нас обитает по соседству, строго сказал Денис. В общем, мы двинулись дальше, стараясь производить как можно меньше шума. Но нас все равно услышали. За полсотни шагов до пещеры, когда уже ясно был виден костер, из кустов выскочил первобытный подросток с копьем. И так агрессивно начал махать им, что мне стало смешно. Прием неласковый, что делаем дальше? Поинтересовался Артем. Так и идем. Нужно, чтобы все выбрались из пещеры. Они и выбрались. Худая изможденная женщина с похожим, как у мальчишки, копьем и два ребенка, девчушки лет 5-6, вооруженные палками. И, собственно, все. Больше никто не вышел. Изгнали из племени, предположил я, разглядывая первобытных. Денис пока оценивал обстановку, а потом кивнул Игнату на склон горы. Подстрели-ка нам ту козу на обед. Ставим здесь лагерь, разводим свой костер и готовим обед. Такое наше наглое поведение сильно озадачило семейство первобытных людей. Пацан продолжал рычать и изображать нападение, не приближаясь. Женщина копье опустила и просто наблюдала за нашими действиями. Малышки вообще бросили палки и скрылись в пещере. Часа через полтора в нашем котелке уже варился наваристый суп, благоухая на всю округу. Вторую часть козла Артем зажаривал на самодельных шампурах из веток кустарника. Когда мясо и суп были готовы, Денис, сложив шампуры на большой лист лопуха, понес к пещере и оставил у входа. Какое-то время первобытные еще опасались. Но стоило одной из малышек подхватить шампур, как расхватали угощение и все остальные. Мы бы их и супом накормили, но нас продолжали бояться. «Знаешь, Денис, там еще кто-то есть в пещере». Внимательно следил за поведением дикарей Игнат. «Иначе бы они сразу убежали, как мы только пришли. Кто-то слабый или больной», предположил я. Игнат тем временем достал из рюкзака брикеты со сладкой смесью из орехов и меда, которую мы взяли с собой, и не спеша двинулся к пещере. Оставив угощение на камне, Игнат отступил на 3 шага и принялся ждать. Снова малышки оказались более беззаботными, чтобы принять угощение от незнакомцев. После полудня контакт стал налаживаться. Игнат постепенно сокращал расстояние до входа в пещеру, а потом вошел туда и быстро вернулся. «Отец семейства ранен хищником», — пояснил Игнат, выискивая что-то в аптечке. «Но не наши препараты, ни умения Игната не помогли». Ближе к ночи мужчина умер. Осиротевшие дети начали подвывать и скулить. Женщина выглядела тоже хмурой. Игнат жестами показывал, что мы забираем их с собой, подразумевая, что еду и охрану обеспечим. Женщина как-то сразу смирилась. Только подросток нет-нет, дохватался за копье. Он так и не пошел с нами. Отца тоже не дал похоронить, оставив труп в пещере. Зато женщина с 2 девочками безропотно двинулась за Игнатом. Пацан еще что-то проорал вслед на своем языке и остался. Денис только пожал плечами. Насильно мы никого не собирались забирать. Хочет быть одиноким охотником, его выбор. В любом случае, дорогу к поселку он отыщет легко. И пусть Сергей что-то вякнет по поводу недостатка женщин, усмехался Артем по пути домой. Вон какую красавицу ведем. Красавица была еще та. Мало того, что очень худая и с обвисшей грудью, так еще и половины зубов не имела. Поэтому приготовленную в котелке мягкую еду она быстро оценила. «Если Сергей женщину не возьмет, к кому-то ее придется пристроить», – размышлял вслух Денис. «И на работу только коллегу глину месить для кирпичей». С мелкой моторикой у первобытных была беда. Павел свой гарем еще как-то надрессировал, но все равно им было сложно даже ткать. Хотя шкуры выделывали они хорошо и качественно. Только в последнее время их всех перевели на кирпичное производство. Мы надеялись закончить здание до конца лета. Катерина даже стекла для окон складировала. Размером они были не больше стандартного листа А4. Но это действительно было стекло. Конечно, зеркала из него не изготовить. Темноватое и не идеально ровное, зато пропускает свет. Мы с парнями в столярке собрали оконные рамы со стеклом для всех поселковых строений. Как только будут готовы стены химического завода, тогда следующую партию окон подгоним. Каждое новое дело тянуло за собой вереницу бытовых вещей. Для строительства я изготовил уйму инструментов, начиная с уровня и заканчивая мастерками. Мишка уже не ругается по поводу гвоздей, а выдает их в приличном объеме. Безусловно, до самого производства нейлона еще далеко, зато остальное потихоньку делается. А еще у нас на подходе первое пиво, я даже бочонки подготовил. Парни ждут пива не само по себе, а как символ нашей победы над очередными трудностями. Эпилог. Интересно, мы уже повлияли на развитие цивилизации Земли или еще нет, размышлял вслух Артем, ожидая, пока соберутся все жители двух поселков. Денис решил устроить большой праздник по случаю открытия первой школы. Это не просто навес с лавками и столами, а настоящая школа, где 3 учебных класса, помещение для библиотеки и большой медицинский кабинет. Игнат настоял на том, чтобы поголовно все дети изучали медицину. Он больше всех переживал о том, что знания и навыки уйдут вместе с ним. А если обучать всех без разбора, то есть большая вероятность сохранить это уникальное наследие. Ту бумагу, больше напоминающую дрянной картон, которую изготавливает Павел, Игнат забирает всю, записывает, что вспоминает, затем сшивает листы и уносит в башню. Конечно, не самый надежный способ сохранения знаний, но какой есть. Алина потихоньку копирует бумажные тексты и рисунки на глиняных дощечках, обжигает их и тоже складывает в башне, которая теперь стала этаким бункером для хранения всевозможных знаний. У Игната их не просто много, а еще очень специфичные. Безусловно, детей от первобытных женщин обучать тонкостям хирургии мы не будем, но и они должны получить простейшие навыки первой помощи и, конечно же, гигиены. Химию этим детям Катерина тоже будет преподавать выборочно, но это все в перспективе. Пока о химии рано говорить. Нашему Саньке только 10 лет, Максимка чуть старше, и они считаются самыми взрослыми детьми. Есть, конечно, полукровки постарше, только уровень их развития заметно отстает. Как ни занималась Татьяна индивидуально с каждым ребенком, но успехи были так себе. Даже разговаривают эти дети плохо, и не потому что не понимают русскую речь, а из-за особенностей строения гортани. В их родной примитивной речи почти отсутствуют гласные звуки. Впрочем, это не помешало им запомнить алфавит и научиться читать. Первого первобытного ребенка, кто выучил буквы, мы разглядывали как вундеркинда. Потом уже привыкли. Гораздо хуже этим детям давался счет. Игнат выдвинул предположение, что следующее поколение, в котором первобытной крови будет четверть, окажется более смышленым. Зато с нашими родными детьми таких проблем не возникло. Сашка начал читать, когда ему 5 лет не было. Мог бы и раньше научиться, но Катюха не посчитала это нужным. Зато наши близняшки Вера и Надежда, благодаря Сашиным стараниям, выучились писать и читать в возрасте 4 лет. Только официальной школы у нас тогда не было. В первый класс с дочки пойдут 1 сентября, как в лучших традициях нашего давно ушедшего времени. Сама школа получилась выше всяких похвал. Огромные окна делали помещения светлыми. Парты я сам лично собирал, классную доску покрывала жуткой смесью морилок и лака Катерина. Вообще-то все жители поселков принимали участие в ее строительстве. Нам не привыкать к подобным грандиозным стройкам. Химический завод давно работает. Выглядит он довольно своеобразно. По 4 сторонам от основного здания отстроены башни с ветряками, которые задают механизацию всем процессам. В основном, забирает все мощности производства химического волокна. Катюха добилась своего. Чего нам это стоило? Словами не передать. Там ведь не только нужно получить из нефти полипропилен, а еще его взбить в миксере при температуре 180 градусов. Вот этот миксер и вращался при помощи ветряных мельниц. Синтетические нити в основном идут для производства веревок. Инна немного ткет, но эту ткань мы используем для технических целей и парусов. В нашем климате искусственный шелк носить некомфортно. Лен в этом плане вне конкуренции. А джут мы перестали сеять. Очень уж он непрочный. Веревки из джута быстро сгнивают. Подвесной мост на таких веревках мы давно разобрали и отстроили взамен каменный. Тоже была еще та стройка века. Зато связали 2 берега прочно и надежно. Чтобы стадо зубров случайно не перебралось по мосту в поселок, пришлось ставить ворота. Мост оказался очень удобным. Теперь верхом на лошадях можно спокойно перебираться на другую сторону реки. На холенка для верховой езды и перевозки тяжести я уже давно не беру. Старенький он стал, но все такой же смышленый и игривый. Эта порода так называемых лошадей оказалась на удивление дружелюбной и, может, чуточку наивной. Скорее всего, этой игривости некоторое безрассудство стали причиной того, что эти животные в нашей истории вымерли. Но это было в том времени. Сейчас мы взяли этот вид под плотную опеку и планируем дальше разводить. Тем более, что пастбищ у нас хватает. Расчищали и вырубали лес мы несколько лет. Сейчас Денис запланировал устроить посадку саженцев. Только отберем действительно нужные сорта. Ту же сосну сажать смысла нет. А вот бук, липу и клен обязательно посадим. Первый кленовый сироп попробовали еще в прошлом году. Неплохое получилось разнообразие к рациону. Жаль, пока мало. Еще у нас большая площадь засажена бересклетом. Когда-то давно Катерина обнаружила на противоположном берегу странного вида кустарник, кора которого напоминала бородавки. Невзрачный кустик оказался ценным приобретением. В листьях, коре и корнях содержится гутта, та самая, из которой делают гуттаперчу и следующим этапом – резину. О промышленных масштабах пока и речи не идет, но на мелкие Катюхины поделки хватает. Не все растения, которые привозят наши разведчики, приживаются в этом климате. Бамбук хорошо растет на том месте, где раньше рос джут. Хотя, если лето засушливое, приходится поливать бамбуковую рощу. Привозил Денис и различные пальмы. Часть удалось сохранить, но практического применения этим экзотическим растениям мы так и не нашли. Другое дело бамбук. Если бы не он, то наша парочка авантюристов, Даша и Колька, не смогла бы собрать дельтаплан. Правда, в целях безопасности это нечто летающее запускаем над морем, используя в качестве тягловой силы каравеллу, и удерживаем на прочной капроновой веревке. Единственное преимущество дельтаплана в том, что с него можно проводить разведку. С высоты далеко видно. Денис каждое лето отправляется с командой в путешествие. 2 года назад они побывали где-то на Волге. С дельтаплана увидели вдалеке на речном притоке примитивные строения. Возможно, это была группа семена. Денис дальше разведывать не стал. Плавательных средств, подобно нашему, они не заметили. И вряд ли те люди до нас доберутся. Но на будущее будем иметь в виду. Пока нам хватает того населения, что проживает в поселке. Наконец и Дашка решилась на рождение ребенка. Долго она тянула, все никак не хотела расставаться с беззаботной жизнью. Михаил теперь ходит гордый. Уверяет, что внук точная его копия и обязательно станет кузнецом. Игнат считает, что только нашим правнукам придется тщательно выбирать супругов. Пока мы хоть и близкие люди, но не состоим в кровном родстве. Хотя для меня все те, с кем пришлось пережить перенос и попадание в это время, давно стали родными. Много лет прошло с того момента, как небольшая группа офисного планктона отправилась в водный поход на байдарках. Столько всего случилось за это время, и много чего пережили. И я счастлив и рад, что со мной рядом эти люди и моя семья. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.